У Чен Энь. Путешествие на Запад. Роман в четырех книгах. Том 1. Перевод с китайского. Рига. Полярис. 1994 год. История, приключения, фантастика. В романе У Чен Эня «Путешествие на Запад». Подвиг Сюаньцзана. Начало нашей эры было отмечено в Китае важным событием, впоследствии имевшим огромное значение для развития китайской культуры, проникновением из Индии буддизма. Согласно легенде, записанной в официальной истории поздней империи Хань, автор Фанье, 398-446 годы, императору Минди на троне в 57-75 годах нашей эры приснился сон. Ему предстал некто, окруженный сиянием. Гадатели определили, что это образ великого святого, родившегося на Западе, имя которого Будда. Минди послал посольство на Дальний Запад, каковым для Китая и в то время, и много позже была Индия, и посольство через несколько лет привезло на белой лошади священную сутру, название которой было «Сутра в 48 разделах». Книга была переведена на китайский язык, и для хранения ее в тогдашней столице Лояне была построена пагода белой лошади. В легенде этой почти все правда. Пагода белой лошади сейчас существует в Лояне. Текст же сутры входит в свод буддийских сочинений на китайском языке. Дан Цзан Цинь. Трипитака. Относительно подлинности ныне существующей пагоды и текста сутры ведутся споры, но так или иначе именно с первого века начинается интенсивная деятельность по переводу на китайский язык буддийского канона. В длинном ряду переводчиков, трудившихся в течение последующих пяти веков, есть немало славных имен, как некитайских, Комараджива, Бодхиручи, Прамартха, так и китайских – Даоань, Сюаньцзан и Цзин. К началу VII века буддийский канон был практически весь переведен. Число вошедших в него произведений давно перевалило за 1000. И тем не менее поиски новых текстов продолжались, да и старые тексты во многих случаях в разных редакциях и списках значительно расходились между собой. Положение это решился исправить один из последних в великой плеяде переводчиков Сюаньцзан, 600-664 годы. Вся жизнь Сюаньцзана – образец служения поставленной цели. Он происходил из бедной семьи и еще ребенком поселился в монастыре вместе с принявшим монашество старшим братом. В 11 лет он уже знал наизусть наиболее популярные сутры. Потом, по мере расширения его знаний, он занялся вопросом о том, каким вариантам сутр из имеющихся можно верить. Это привело его к мысли о необходимости отправиться в Индию, добыть там подлинные тексты на санскрите и перевести их заново. Однако в Китае того времени, для того чтобы отправиться в путешествие, нужно было получить официальное разрешение. В таком разрешении Сюаньцзану было отказано. И тогда он тайком покинул тогдашнюю столицу Китая Чаньань, где был расположен его монастырь, и один на свой страх и риск отправился в Индию. Путь его лежал через пустыни и оазисы, города и страны Центральной Азии, вдоль древнего торгового пути, известного в наше время как Великий Шелковый Путь, вдоль южных склонов Тяньшаня, через территории нынешних Казахстана и Узбекистана, на юг, через Кашмир, в Северную Индию. Выехав из столицы в 626 году, он через год достиг вожделенной цели. В Индии он провел 17 лет, усердно учился в самых знаменитых буддийских обителях, объехал всю Индию, участвовал во многих диспутах и одерживал победы. И до сих пор в индийских преданиях имя Суаньцзана окружено почтением. Изучив буддийскую теорию и практику на родине этого учения, он собрал огромную библиотеку буддийских книг на санскрите, которую и привез с собой на родину. Зная, что за самовольный отъезд на чужбину ему и теперь, через 17 лет, может грозить суровое наказание, Сюаньцзан остановился в Дуньхуане, городе на крайнем западе провинции Ганьсу, недалеко от которого расположен огромный комплекс буддийских храмов-пещер числом более 450, и там ожидал решения своей судьбы. Но слава о нем далеко его опередила. В столице все было готово для его торжественной встречи. Он был лично принят императором, благосклонно принявшим от него в подарок его коллекцию из 657 книг. Сюаньцзану была отведена для жительства и работы обитель Цзэньси, обитель благосклонных милостей, у которой специально для хранения книг была построена пагода дикого гуся Даяньта. Пагода эта, неоднократно восстанавливаемая после пожаров, войн и землетрясений, существует и поныне, и является одним из наиболее примечательных строений современной Сиани, древняя Чанянь. Еще 20 лет Сюаньцзан посвятил неусыпным трудам по переводу на китайский язык привезенных им книг. Всего им было переведено 75 сочинений, среди которых такие объемные, как «Сутра о великой Праджнамапрамите» или «О переходе к великой мудрости», насчитывающие по-китайски 600 дюаней, свитков, или теоретическое сочинение «Основа буддийской философии» Абхидхарма Коша в 100 дюанях. К 664 году переписка переведенных им текстов была завершена и был подан доклад об этом императору. В том же году Сюаньцзан скончался и был с великими почестями погребен в специально для него построенной пагоде, в которой и ныне покоится его прах. Кроме 75 переведенных им текстов, в целом в 1335 дюанях Сюаньцзан оставил после себя еще одно сочинение, в наше время едва ли не превосходящее по своей славе во всем мире даже его переводческую деятельность, записки о путешествии в западный край при Великой Тан. Так назывался в 618-907 годах Китай. Это произведение представляет собой дневник путешествия Сюаньцзана от его отъезда до возвращения в столицу. Все увиденное им во время странствий он самым скрупулезным образом заносил в свои записки. О точности его описаний можно судить вот почему. Когда в начале нашего столетия знаменитый археолог и путешественник, венгр на английской службе Аурел Стейн, 1862-1943 годы, проводил исследования Центральной Азии и Северной Индии, он в своих поисках руководствовался записками Сюаньцзана и еще одним источником биографии Сюаньцзана, написанной его учениками и тоже содержащей много точных сведений о западном крае, и, как правило, находил древние памятники и строения, в развалинах, конечно, именно там, где они обозначены у Сюаньцзана. Для того времени столь подробных и точных описаний ни Центральной Азии, ни Индии, нет даже в самих этих странах. Рождение легенд. Оценка подвига Сюаньцзана и его трудов во все века, включая наш рациональный 20 век, всегда была чрезвычайно высока. Его труды неоценимы для истории буддийской литературы. Многие тексты, переведенные им, как, впрочем, и другими переводчиками, в оригиналах на санскрите давно утеряны, и мы можем судить о них только по китайским версиям, отчасти, правда, и по тибетским. Историческая география Центральной Азии и Индии и история культуры этих областей также невозможна без трудов Сюаньцзана. Но есть и другая страна, мнение народное. На народ путешествие Сюаньцзана тоже произвело глубочайшее впечатление. Ведь он путешествовал по неведомым, по народным представлениям странам, куда китайцы, как правило, в древности не заглядывали. Зато существовали древние исторические сочинения, в которых эти отдаленные края описывались как населенные всякими странными существами. Среди них встречались одноногие и трехногие люди, или обладавшие только половиной положенного человеку тела, правой или левой его стороной, или с головой волка на человеческом туловище, или с руками необыкновенной длины и тому подобное. Особенно много такого рода описаний отдаленных стран встречается в древнейшем китайском географическом сочинении «Книги гор и вод». Она есть в русском переводе Яншины под названием «Каталог гор и морей». Если же учесть свойственную китайской культуре любовь и почтение к древним книгам, то будет понятно распространенное в народе доверие к тому, что в них написано, чему же еще верить, как неосвященные веками книги. И вот путешествие Сюаньцзана начало в народном предании обрастать легендарными подробностями, а через некоторое время вообще стало выглядеть как фантастическое мероприятие, во время которого Сюаньцзан мог спастись от окружавших его опасности только с помощью волшебной силы, не говоря уже о том, что ему удалось вернуться обратно, полностью выполнив намеченную программу. Моменты зарождения легенд о Сюаньцзане мы уловить не можем. Возникнуть они могли вскоре после того, как распространилась повсюду слава о нем как путешественники и переводчики. Но первые свидетельства об оформлении легенд о путешествии Сюаньцзана, связанные, пусть фантастическое повествование, мы находим в сочинении конца XII или начала XIII века Шихуа о том, как Трипитака, превеликий Тан, добыл священные книги. Это произведение, автор которого неизвестен, и это неудивительно, простонародная литература была долго принципиально анонимна, относится к числу народных, или точнее простонародных сочинений, предназначенных для рассказывания перед публикой, как правило, неграмотной. Это как бы конспект или сценарий рассказа, где записаны только основные части текста и оставлены широкие возможности для импровизации. Текст этот, как и большинство старинных произведений простонародной литературы, был утрачен и лишь в начале XX века случайно обнаружен в одном из древних японских монастырей. Такие обнаружения неизвестных китайских сочинений в Японии не редкость. Мы благодаря им значительно восполнили наши знания по истории китайской классической литературы, и среди этих находок повествование о путешествии Трипитаки, то есть наставника по Трипитаке, Сюаньцзана, занимает отнюдь не последнее по значению место. В Шихуа о Трипитаке, добывшем священные книги, мы имеем дело с вполне оформившимся сюжетом. Первая глава сочинения утрачена, но по репликам во второй главе видно, что Трипитака отправился в путь отнюдь не тайно, но по повелению императора. Его сопровождают 6 спутников-монахов, в то время как в реальном путешествии он выехал тайком, а предполагавшиеся спутники не посмели нарушить запрет. Путешественники проходят через много вполне фантастических стран: гору благовоний, страну львов, хребет больших змей, пруд 9 драконов и так далее. Там их подстерегают бесчисленные опасности, среди которых, может быть, одна наиболее примечательна. Из повествования ясно, что Трипитака предпринимает путешествие уже в 3-й раз. Первые 2 раза он проходил через страну духа глубинных песков, Шэнь-Ша-Шэнь, и был съеден им, но потом перерождался, чтобы предпринять очередную попытку. Это 3-й оказывается успешной, хотя дух глубинных песков ему опять встречается. Усмиряет его и заставляет пропустить путешественников персонаж по имени Обезьяна-странник, бессмертный царь медноголовых и тоже бессмертных обезьян, владеющий мастерством волшебника и помогающий Трипитаке невредимым выйти из всех испытаний. Добыв сутры и с триумфом вернувшись обратно, Сюаньцзянь и его помощник получают каждый свою долю почести и наград. В этом кратком сочинении Сюаньцзянь выступает впервые как человек, которому покровительствует сам Будда. Обезьяна же странник, как можно предположить. Напоминаем, что первая глава утеряна, и причина действий поэтому не во всем ясна, выступает как посланник то ли самого Будды, то ли одного из его окружений. Желающие могут ознакомиться с этим любопытным сочинением по полному переводу его, выполненному Павловской, издан в 1987 году. Там же подробно определено место Шихуа в истории китайской литературы. Следующим по времени сочинением, посвященным путешествию Сюаньцзяна, нужно считать пьесу драматурга начала XIV века «Монгольский период Юань, золотой век китайской драмы» Ян Цзиньсяня. Содержание пьесы, она состоит из 6 частей, каждая из которых делится на 4 акта, в целом тоже. Путешествие Сюаньцзяна в фантастическом варианте. Пьеса, огромная по тем временам, подробно разрабатывает несколько важных эпизодов легендарного путешествия. В ней рассказывается история рождения Сюаньцзяна и получением, по представлению советника государя Юй Шиинаня, поручения отправиться в Индию и достать там сутры. Другие части посвящены спутникам Сюаньцзяна. Первый из них, царь обезьян, Сунь Укун, некогда учинил беспорядки в садах повелительницы Запада, Сиванму, похитил персик бессмертия и стал бессмертным. За это он был придавлен горой Хуашань и освобожден с условием, что будет сопровождать Сюаньцзяна в его опасном путешествии. Второй, монах песков, бывший дух глубинных песков, его история похожа на изложенную в Шихуа, но теперь, смирившись, он тоже становится спутником Сюаньцзяна. И, наконец, третий, бессмертный Боров, Джу Ба Це, тоже вначале препятствует Сюаньцзяну, но усмиренный Сунь Укуном входит в свиту монаха. Само путешествие в пьесе занимает мало места. Одна из пьес посвящена прохождению через государство женщин, где пытаются принудить Сюаньцзяна нарушить монашеские обеты, и только сластеные блудники Джу Ба Цзэ и монах Песков отводят от него эту опасность, и через Огненную гору. Заключительная пьеса повествует о волшебном перенесении Сюаньцзяна из Индии обратно в столицу. Трое же его спутников в Индии обретают нирвану. Такова предыстория сюжета романа. И хотя оба перечисленных выше произведения очень важны для истории китайской литературы, однако всеми красками сюжет заиграл только под кистью У Чен Эня.